Лекторий «Прямая речь» представляет. Катерина Мурашова. Как понять, с кем имеешь дело? Здравствуйте, уважаемые люди. Сегодня у нас с вами вроде бы теоретическая тема, но теоретики офиговые, поэтому мы все равно будем уходить в практику. Сухотеория, мой друг, да? Будем говорить про классификации, про акцентуации характера, про классификации. Первое, что хотелось бы отметить, для нашего мозга вообще характерно классифицировать. Зачем нам это? То есть все вы видели бесконечное количество тестов в интернете. Какая вы юбочка, какая вы уточка, какая вы жена, какой вы зверек, какое вы число. Видели их, да? И, в общем-то, наверняка на какие-нибудь нажимали и даже выясняли что-то очень странное про себя. А зачем мы это делаем, собственно говоря? Что за странность умственно полноценному человеку вот проходить вот эти вот какие-то тесты, совершенно, ну, очевидно, что ни на чем не основанные, и совершенно очевидно, что все вот эти вот там результаты, они подходят вообще всем. Для чего? Вот какая у вас есть гипотеза? Что мы со всего этого получаем? Да нет там информации о себе, и любой умственно полноценный человек понимает, что из этого теста нельзя получить информацию о себе. Ну, такое вот любопытство, слушайте, много на них кликают слишком, чтобы это просто вот какое-то рандомное любопытство. На самом деле склонность нашего мозга все классифицировать, в том числе и себя, и своих детей, и вообще все, связана с совладанием. То есть мир так сложен. Если я его разобью на какие-то вот более или менее рандомные кусочки, то мне легче будет с ним справиться. То есть наша склонность все классифицировать, она связана с, пусть иллюзией, но совладание с этим миром. И вот эти вот то, о чем мы сегодня будем говорить, ну что вы от него хотите, он же интроверт. Вот что мы сказали? Мы ничего не сказали, потому что никто из нас не знает, что такое этот интроверт. Но у нас, понимаете, у нас возникло ощущение, что мы его положили на какую-то полочку, и теперь мы знаем, чего от него ждать, как с этим вообще. То есть иллюзия совладания с собой, с миром, с другими людьми. Поэтому классификации у нас были всегда. И будут дальше. То есть вот что я хотела бы сейчас уточнить, и прям даже вот не побоюсь этого слова акцентуировать, что то, что мы сегодня, о чем мы сегодня будем говорить, это всего лишь кусочек динамики. То есть это никакая не истина в последней инстанции, это никакое не объективное оно вот так. Это всего лишь процесс, и мы с вами посмотрим кусочек этого процесса, всего лишь. Не больше, но и не меньше. Значит, что второе? Вот первое – это вот это. А второе, что мы должны с вами понимать, кроме естественного желания человека что-то узнать, поместить это в рамки, классифицировать, что все наши свойства, которые мы будем классифицировать, распределены по семантическому дифференциалу или по градиенту. Ну, то есть градиент – это у нас вот здесь будет бледно-зеленый, да? Допустим, бледно-зеленый. А здесь будет густо-зеленый, да? Густо-зеленый. И все мы можем так распределить, что характеризуется градиентом. А семантический дифференциал – это немножко другое. Вот здесь у нас будут карлики, а вот здесь у нас будут гиганты. Да? А что у нас будет вот здесь? А вот здесь у нас будут люди нормального роста. И все это, естественно, распределяется по кривой нормального распределения. То есть карликов у нас мало, людей нормального роста у нас много, и гигантов у нас мало. Вот. То есть никакого черного и белого, что для нас с вами сейчас важно, никакого нормального и ненормального не существует. Есть градиент. То есть вот здесь вот мы обнаружим, ну, условно говоря, полного психа, да, а вот здесь мы обнаружим какого-то гипернормального. Но все это будет распределено по вот этому семантическому дифференциалу. Для нас очень важно, когда мы сейчас будем говорить об акцентуациях. Значит, какие у нас вот эти вот предтечи были того, о чем мы сегодня с вами будем говорить? Самый старый и самый известный, и самый ненаучный вообще ни разу ниоткуда – это у нас гороскопы. То есть все вы их знаете, периодически, опять же, да, зная, что вы по гороскопу, там, я не знаю, Скорпион, Стрелец, еще кто-то, периодически, даже немножко стесняясь себя, вы внизу экрана видите такой баннер: «Стрельцам нужно быть внимательным». И вы думаете: блин, а что это мне надо быть внимательным? И тыкаете туда пальцем. Вот, значит, что это такое и когда это было? Это было 4500 лет назад, это были шумеры, которые археологи не знают, откуда они пришли, но судя по тому, что они везде возводили вот эти вот зиккураты, судя по всему, они пришли откуда-то из горной местности. Пришли они с уже достаточно развитым мозгом, создали одну из первых цивилизаций, но место было совершенно плоское, куда они пришли-то. Междуречье. Вот так. Зиккуратов они понаставили, на зиккураты их там интеллектуалы позалезали, и через некоторое время они обнаружили, что в определенное время из-за горизонта показываются определенные созвездия. А поскольку человек склонен помещать себя в центр мира, это для него вообще характерно, то они подумали: наверное, как-то это вот связано с нами. Ну, потому что тут ничего ценного, кроме нас-то, нету, а там вот такие здоровые, красивые, понимаете, да, все плоско, болото, вот эти междуречья, у них ничего не было. Это вообще поразительная цивилизация. Они все, что у них было, создали из тростника и глины. Представьте, у них больше ничего не было. Тростник и глина. А они и горы строили из тростника и глины, понимаете? Удивительные совершенно люди. И вот они-то и придумали эти самые гороскопы. Потом это, конечно, все развивалось, но классификация, не имеющая ни к чему никакого отношения. И если вы, прочитав вот это вот нечто неопределенное, думаете: господи, да это же про меня, то примерьте это на кого-нибудь другого, поймите, что и про него тоже. Дальше, что у нас было? Что у нас было первое приблизительно, ну, скажем так, приблизительно научное? Ну, так, очень приблизительно научное, но, тем не менее, не связанное вот напрямую с какой-то штукой. Такой религиозный или еще какой-то. Это у нас был Гиппократ. Это у нас был Гиппократ, и про это все слышали, но все слышали обычно не от Гиппократа, а от Павлова на собаках. Те самые четыре темперамента, да, холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики, которых, соответственно, Павлов описал как соотношение возбуждения и торможения. А на самом деле это описал еще Гиппократ. Правда, Гиппократ считал, что это и связано, он связывал это сугубо с ну, материалистической как бы частью всего происходящего. И он считал, что это связано с преобладанием в организме одного из четырех жизненных основ. То есть у Гиппократа было представление о том, как все устроено. И вы сейчас, я это скажу, потому что это забавно, это мало кто знает, а оно забавно. Он считал, что у определенного рода людей преобладание желтой желчи. И желчь на греческом холе. И эти, у которых преобладает эта самая желтая желчь, это холерики. Преобладали лимфы. Лимфа мокрота. По-гречески флегма. Это флегматики, холодные, медлительные, спокойные. Преобладание крови, сангвис. Это веселые, подвижные сангвиники. И, наконец, преобладание черной желчи, там была желтая, а теперь черная. Преобладание черной желчи, меланхоли. Это у нас меланхолики. Грустные, боязливые, слабенькие. Эта классификация, ей будем считать 2500 лет, она, как вы видите, неплохо себя чувствует прямо сейчас. Павлов подвел под нее физиологическую основу, изучая рефлексы и все такое, он сформулировал гиппократовские истории без желчи, и сказал, что в нервной системе есть 2 процесса возбуждения и торможения, и собаки, у которых преобладают процессы возбуждения, это у нас холерики, собаки, у которых преобладают процессы торможения, это у нас флегматики, те, у кого они хорошо сбалансированы, это у нас сангвиники. И, наконец, те, у которых слабые процессы и возбуждения, и торможения, это у нас меланхолики. Так сказал Павлов. Мы по-прежнему с ним не то чтобы согласны, но мы его учитываем. И согласитесь, в отличие от вот этих вот ненаучных классификаций тех предыдущих, вот этих вот сангвиников и с преобладанием тех или иных процессов возбуждения и торможения у детей мы видим. Согласитесь, если мы возьмем вот группу детей, мы видим. Вот здесь в зале я не вижу. Кто сангвиник, кто меланхолик. В классе школьном я увижу. Если я проведу с ними 2-3 урока, я увижу то, что увидел Павлов. И сделаю, будучи биологом по базе, сделаю совершенно разумный вывод. Разумеется, они ближе к собакам. Дети – маленькие зверюшки. Процесс очеловечивания происходит, но он происходит гораздо медленнее, чем нам бы хотелось. И для них вот это все работает. Потом мы научаемся жить с тем, что нам дано, что-то компенсируем, что-то через когнитивку выстраиваем, что-то просто постепенно с угасанием гормональных бурь само уходит. Но даже Павлов говорил, что чистые темпераменты встречаются крайне редко, а чаще встречается смесь темпераментов. Я, может быть, отчасти дополняю Павлова, я все-таки возрастной психолог. По биологической специальности я эмбриолог, то есть специалист по онтогенезу. Дополнила бы это вот как. Оно развивается в онтогенезе. То есть человек, родившийся и рано имеющий какой-то темперамент, оно эволюционирует в процессе его индивидуального. Да, яркий холерик в яркого флегматика не превратится, нет. Но некая эволюция будет. И это тоже, кстати, захватывающе интересно. Но мы, видите, меня понесло в биологию. Не будем все перечислять, потому что, если кому-то реально интересно, можно у Гугла спросить. Мы сейчас лучше поговорим об основных людях, которые здесь отметились, а потом про практику. Еще мы знаем, хорошо отметился, и осталось это, часть осталась. Это просто уже упоминали интровертов, экстравертов. Это кто у нас? Это у нас Юнг. То есть экстраверсия – это у нас Юнг. Причем мы все знаем про интроверсию, экстраверсию, но не знаем, потому что не пошло. Он еще в каждой категории выделял рефлексивность, восприимчивость, проницательность, интуицию и сентиментальность. То есть если мы бывают экстраверты такие, такие, такие, бывают интроверты такие, такие, такие, можно себя определить. Честно говоря, не знаю, что дальше делать. Кто еще? Теперь мы прямо уже близко подходим к, собственно, акцентуациям. Давайте посмотрим, что это такое, прежде чем будем говорить про классификации. Значит, смотрите. Нет, сначала историю расскажу. Такую страшноватенькую историю расскажу. А потом будет понятнее дальше. Дело в том, что я родом из психиатрической семьи. То есть в моем роду очень много психиатрии. Просто кому-то там, у кого-то с аллергиями, у кого-то что, в моем психиатре. И в какой-то момент в 6-й психиатрической больнице на Обводном канале в Ленинграде лежало три моих родственника. Три. А я ходила, носила им передачи. Представляете, я до сих пор помню странные взгляды, которые бросали на меня врачи. Ну, вероятно, они так прикидывали, когда я к ним тоже приеду. Вот. Ну, я, значит, в одно отделение, потом в другое, потом в третье. И вот в третьем врачи уже так смотрели на меня с интересом, с некоторым. И вот, а я была девочка наблюдательная, очень. Для своего возраста не очень умная, но такая видящая. И любила делать всякие выводы. И вот один из этих выводов я сейчас с вами им и поделюсь, потому что он имеет непосредственное отношение к нашей с вами сегодня теме. Дело в том, что для того, чтобы передать передачу психам, нужно было выстоять в очереди желающих родственников, потому что сразу всех родственников, передачи принимали два раза в неделю, и сразу всех родственников психам не запускали, потому что боялись, что, ну, как бы психи обсихеют от перевозбуждения. И, значит, вот там, не знаю, пять человек запускают, остальные ждут, пока выйдут, запустят, выйдут, запустят. И, значит, на лестнице, на входе в отделение стояла очередь родственников. В ней стояла я. Много стояло, то есть как бы годами. И видела их. А потом, когда заходила, видела тех, к кому они приходили. Понимаете, да? То есть все это представало передо мной в ассортименте, а я себя воображала чуть ли не Антоном Павловичем Чеховым. И вот один из выводов, который я сделала, будучи вообще подростком, это что принципиальной разницы между теми, которые внутри, и теми, которые стоят вот здесь, нету. Весь вопрос в количественном измерении. То есть эти вот похожи, но не психи. А те вот чего-то и вот. Вот это то, что мы сейчас с вами как раз и посмотрим. Тот самый градиент. Что такое акцентуация? Акцентуация, ребята, это крайний вариант нормы. То есть за акцентуацией уже туда. Но акцентуация – это норма. То есть человек с акцентуацией характера – это абсолютно нормальный человек. Он не болен. Это не болезнь. То есть мы с вами сегодня про болезни не говорим совсем. Как мы уже с вами выяснили, все люди любят классифицировать. И заметив вот эту вот вещь, когда взрослые умные люди заметили ту вещь, которую я вам только что рассказала, заметила 12-летняя девочка и к 14 сформулировала, разумеется, взрослые люди тоже все это заметили и тоже все это как бы оценили, что вот есть люди с акцентуациями. И самая подробная, не самая известная, но самая подробная классификация акцентуации – это Карл Леонгард. Карл Леонгард выделил 12 типов акцентуации. Я даже не уверена, что нужно вам их читать. Они так гипертимический тип, дистимический тип, аффективно-лобильный тип. Ну, слушайте, что нам с этим делать-то? А значит, если кому-то интересно, есть люди, которые любят такие штучки, есть тест в интернете. Вы можете себя протестировать по Карлу Леонгарду, и вам, значит, электронные сумерки выдадут результат. Результат будет выглядеть приблизительно так. У вас 26% эмотивности, 17 демонстративности, 12 педантичности и все остальное застревающести. Ну, знаете, современные подростки обычно говорят, ну и живи теперь с этим. Вот честно вам скажу. Нет, я хорошо отношусь к Леонгарду. Он, судя по всему, умный был мужик. Но чего с этим делать, я не знаю. Ну, единственное, что вот действительно жить можно с этим дальше. Дальше у нас наш отечественный товарищ Андрей Личко. И вот классификация Андрея Личко, она для меня интереснее, хотя она менее известна, чем классификация Леонгарда. Она более новая, ну, в смысле, классификация Личко мне интереснее. Сейчас я вам прочитаю его типы, и вы поймете, что они уже с вами, в отличие вот от Леонгардовского, они с вами уже немножко, чуть-чуть, но уже как-то разговаривают. Значит, классификация акцентуации по Личко. Гипертимный тип, тот же самый, который был у Леонгарда, циклоидный тип. Лабильный тип, астеноневротический, сензитивный, психостенический, шизоидный, эпилептоидный. Ну, вроде, понимаете, какие-то слова знакомые звучат. Что это для нас значит? Давайте возьмем шизоидный тип, да? Что это для нас значит? А для нас это значит вот наш уже знакомый нам, соответственно, градиент. То есть вот здесь вот у нас люди, которые никакой шизоидности в них нету, да? Ноль шизоидности. Вот здесь вот у нас те ребята, которым носят передачи, да? А вот, где-то тут вот у нас ребята с той самой шизоидной акцентуацией личности. Крайний вариант нормы. Они нормальные, они не шизофреники, они не больные. Шизоидная акцентуация личности. Почему у Личко она говорящая для меня? Не потому, что у меня было дофига больных родственников, а потому, что Личко опирался на классификацию психопатий нашего тоже отечественного психиатра Ганушкина. То есть Ганушкин придумал классификацию психопатий. То есть он классифицировал психов, которые у него там в его, соответственно, поле находились. Он психиатр был. Он их классифицировал для чего? Тоже для удобства как бы работы с ними. Люди классифицируют, мы уже с вами выяснили, для того, чтобы улучшить, ну, как бы вот улучшить совладание. Ганушкин классифицировал довольно разумно. Сейчас от ней вот в последнем классификации от Ганушкина мало чего осталось, но тем не менее он сделал это довольно разумно. А Личко просто вот эту логическую связь, которую мы с вами тоже разобрали, он все по градиенту, вот здесь нормальные, вот здесь шизофреники, а вот тут вот немножко, вот немножко, немножко, немножко, немножко, немножко, вот еще на лестнице стоят. Понимаете, да? Вот этот еще стоит на лестнице с передачей. А дальше уже туда. Что это для нас все значит вообще? Ну, все это, конечно, здорово, но делать-то что со всем этим? Вы понимаете, да, это 20 век, и Ганушкин, и, соответственно, Личко. Сейчас у нас новые всякие, на ваших глазах появились и расцвели СДВГшники, помните, да? А потом расцвел, сейчас он прям на вот, прям вот, аутистический спектр, знакомое слово, да? Аутистический спектр. Вот там вот такие, вот там вот такие, вот там вот Илон Маск где-то, помните, да? Явно на лестнице еще не там, но близко уже, понимаете, приставными шагами, да? Любят это люди. И еще раз, вот то, что я вам сказала, это не окончательно. Оно движется. От классификации Ганушкина сейчас ничего не осталось. Леонгард, я читала, вы смеетесь. А когда-то это было передовым моментом совладания с многообразием мира. Сейчас вот этот вот аутистический спектр, аспергеры и всякое. В общем, я много вам этого всего рассказала. Давайте теперь подумаем, а сделать-то мы с этим совсем что можем? Оно нам для чего? Но если не брать вот эту вот теоретическую идею совладания, давайте тогда подумаем, а оно что такое по сути? Ну, в смысле, мы же биология у нас, да, я биолог, поэтому я там-то это что? Значит, я вам сейчас скажу, как я это вижу. Это не истина в последней инстанции, я никогда ей не владеть не буду, но вот то, как я вижу после своего биологического и околомедицинского, и вот психологического. Что это такое по сути? Я думаю, что здесь, как говорят врачи, это сочетанный, вот акцентуации, это сочетанный вариант. То есть первое, самое первое, есть генетические вещи. То есть если мы посмотрим на родню хорошо выраженного шизофреника, мы увидим. Я знаю, плавали, знаем. Мы увидим. Это будут нормальные люди, но мы увидим что-то. То есть есть генетика. Она есть. У матери истерички, может быть, дочь истеричка, не только потому, что мать ее так воспитывала. Это у нас еще Гиппократ говорил, да? Значит, первый палец мы... Значит, первый у нас вариант – это генетика. Она как-то играет. Второй вариант у нас, то, что у нас еще играет, это какие-то минимальные мозговые дисфункции, микронарушения в мозгу, которые могут быть из разных источников. В том числе, например, это могут быть перинатальные поражения. Никакой генетики не было, могла быть и генетика. А могла быть очень странным образом генетика, сейчас скажу. На самом деле это очень интересно. Перинатальные какие-то поражения, около родов, перинатальные. А могло бы, знаете, как интересно, вот это плюс это, как могло сыграть. Генетически узкий таз у женщин этого рода. И поскольку таз узкий, раз за разом башку детенышам сжимает и образуются вот это вот. Какие-то кровоизлияния, микро, еще чего-то. Понятно, да? То есть это генетика. Но генетика себя реализует не через, соответственно, там какие-то нарушения, а через то, что им, детенышам в этом роду очень сложно вылезать на свет. А второе, значит, перинатальные поражения могут быть никак с генетикой не связаны, просто, ну, просто не повезло, там щипцы неправильно наложили, еще что-нибудь. Или там, я не знаю, у матери давление поднялось. А дальше. Потенцирование вот этого окружающей средой. Окружающая среда. Может это гасить? А может потенцировать. Самое простое. Посмотрел врач на нее и на ее мать. И сказал, а-а, будем кесарить. И следующий родился без перинатальных поражений. Как это выглядит на практике? Давайте смотреть. Значит, все-таки родился с некими перинатальными поражениями. Как работает? Вот это как работает, давайте выясним. Про это мы уже сказали, как работает. Родился с некоторыми перинатальными поражениями и на первом году жизни повышенная возбудимость. Орет, не спит, не уложить. Не разбудить, не накормить. Нервная система вздрюченная. Вместо того, чтобы режим, там что-то, все кидаются на крик. Зовут одного врача, второго врача, третьего врача, 38-го врача. Мать всю ночь укачивает, сменяя, носят... Чуть подросла, вы знаете, она у нас такая эмоциональная, вы знаете, прямо вот. На фоне этого ребенка что развивается? Демонстративность, то есть наш ребеночек начинает этим уже пользоваться. То есть он знает, что когда он дает вот этот вот закидон, все начинают вокруг него скакать и... его всячески удовлетворять. Закрепляется на демонстративность, откликаются. Она же у нас такая эмоциональная. И еще так совпало, что это создание симпатичное. То есть поклонники. А она такая эмоциональная, чуть что закидывается. А мне так плохо. А я так страдаю. Я страдаю. По какому поводу ты страдаешь? Страдаю. Знаете страдальцев? Наверняка видали. Страдаю. Жизнь тяжелая. Психологические травмы у меня. А хорошенькая. Хочется с ней переспать. Ведутся. ведутся, ходят, соответственно, и так, и сяк. И, а ума, красоты судьба отсыпала, ума так себе отсыпала, средненько. И вот мы к, там, не знаю, 25 годам имеем типичного истероида, то есть истерическая акцентуация. Почему? А сочетанный вариант. Раз, узенький таз. Два, три. Вот. То есть мое видение на данный момент, вот как я это вижу, откуда они берутся-то, эти акцентуации, почему и как формируются, вот я вам сейчас описала, как я это вижу. Могу я быть неправа? Конечно, могу. Поехали дальше. Значит, посмотрели, откуда берутся. Теперь давайте знаем, что есть множество классификаций, ни одна из которых, но тем не менее, все вместе они дают нам какое-то ощущение, вот, что мы можем видеть вот не просто такую какую-то манную кашу, а как-то вот какой-то рельеф мы можем видеть. Давайте подумаем, чего мы со всем этим можем сделать. Ну, кроме, естественно, заполнения тестов и узнавания себя в гороскопах. Практически-то из этого что-то может проистечь. Зачем это делал Ганушкин, мы понимаем, который классифицировал психопатии, потому что по-разному надо лечить. А это у нас, как мы уже выяснили, это здоровые люди, их лечить не надо. А тогда зачем нам это? Зачем нам тогда эта классификация, все эти Лянгарды, Личко и прочее, если их лечить не надо? На самом деле у нас есть, по крайней мере, два достаточно разумных повода об этом думать, слушать и что-то предпринимать. Первое – это исследование самого себя. То есть если человек обладает одной из акцентуаций, он однозначно в группе по всем рискам, по социальным, по здоровьям, по, соответственно, то есть он в группе риска. Он, вот он, где наша эта штука? Он вот здесь. И если он сам про себя знает, что у меня вот это, то предупрежден, значит, вооружен. Это дает ему силы для понимания, для коррекции. Коррекция возможна, сразу хочу сказать. Значит, и если мы знаем, как устроена вот эта вот вся история с лестницей, да, будем считать их лестницей, которую я видела в своем детстве, там психия, там тут акцентуанты. Если мы знаем про эту лестницу, и знаем приблизительно, как она устроена, то мы можем исследовать и окружающих нас людей. Прикидывать инструкцию по применению их, если мы там видим вот это вот, и выдвижение невозможных требований. Это очень важно. Понимаете, ведь эти люди с акцентуациями, они, как правило, во всяком случае в молодости, они выглядят ярче средних. Вот это, я об этом не упоминала, а вот вы словили, или я не знаю, не словили, нет, ну как, если я не упоминала, с чего бы, с какого перепугу. Эти люди выглядят часто более яркими. В молодости, в старости там все не так. А в молодости они выглядят более интересными. Она так страдает. По сравнению с той, которая не страдает, она не такая интересная, та, которая, а эта какая интересная. А он такой загадочный. Загадочный он такой. Как-то так вот он так загадочно молчит, а иногда так как-то вот. А этот вот он такой темпераментный, вот он такой темпераментный. Наверное, там у него вот страсть, да? Вот. Если мы понимаем, в чем дело и как это все устроено, мы можем с этим обходиться разумно и не выдвигать к ним каких-то невозможных требований. Если все-таки, понимаете, ну вот женился он на этой вот, или она вышла замуж за этого загадочного. Значит, та у нас истероидная акцентуация, на которой он женился. Хорошенькая это та была. А эта вышла замуж за, соответственно, загадочного шизоида. Вот. И, значит, что мы с вами должны понимать? Мы с вами должны понимать, что каждой из этих структур есть инструкция по применению. Например, астенический, помните, и у Леонгарда, и у Личко был астенно-невротический тип. Что это такое? Истощаемость нервных процессов. Акцентуация, в чем она заключается? Истощаемый, умный, как правило, тонкочувствующий, но истощаемый. Так вот, соответственно, не надо требовать, если у вас астеник, не надо требовать, чтобы он собрался и преодолел. Не может, ребят. К эпилептоиду можно, эпилептоид соберется вообще и разнесет все к чертям собачьим. А к астенику нельзя, он не может. Он от этого только еще больше плакать будет. И соматически болеть. А ему легко. Он у себя, это те дети, которые у себя температуру могут поднять до 38,5. А к шизоиду не надо лезть, чтобы он проникся и посочувствовал. Вот не надо говорить, что ты вот почувствуй чего-нибудь. А он не может. Он холодный. У него чувстволка почти не работает. Но при этом, если оригинально обсудить, о чем-то важном неожиданно помыслить, вам 10 чатов GPT заменит. У него так вот эта штука работает, что... Вот. Значит, давайте посмотрим теперь, что у нас часто встречается. Чтобы, ну, какую-то палитру нарисуем. Значит, для чего нам это нужно? Для того, чтобы понимать, если вы столкнулись с этим непосредственно у себя, знать, что я такое. И понимать, какие они бывают, что если это вот это, то от него нельзя требовать, как от вот серединки. Надо учитывать. Еще очень важный момент. Если вы обнаружили у себя такого ребенка, это бывает, ни в коем случае не поддерживать, не усиливать его характеристики. Ну, то есть не носиться с избыточной эмоциональностью, а не как бы злить и не отдавать в агрессивные какие-то вещи эпилептоида. Вот не надо. Наоборот, работаем на сглаживание. То есть понимать, что это у нас не одаренность, ребята, это у нас акцентуация. Вот различаем. Это не он у меня творческий, креативный, тонкоэмоциональный. Это он у меня астенно-невротик, например. Вот. То есть как только мы обнаруживаем и классифицируем в ребенке, мы всеми усилиями стараемся это сгладить. То есть подталкиваем в другую сторону, а не сюда. Не покупаем, не знаю, ребенку-шизоиду, который сидит и вообще рисует 374 этаж, 375 этаж. Не смотрим в сторону, ребенку 3,5 года, не смотрим в сторону математической гимназии Жареса Алферова. Нет, наоборот, пытаемся его вывести на другие виды деятельности. Как правило, это срабатывает, если вы поставите себе такую задачу, а не решите, что он у меня такой одаренный. Давайте посмотрим, что у нас есть. Я сейчас начну, а потом давайте мы с вами обратную связь будем. То есть вы мне будете говорить, а будем анализировать. Я несколько, которые прям реально часто встречаются. Циклотимики. Циклотимическая акцентуация. Что это такое? Значит, у нас здесь я вам шизов нарисовала, а вот если мы циклотимики, то здесь у нас будет маниакально-депрессивное расстройство. Да, биполярка. Маниакально-депрессивное расстройство, да, МДР. Они у нас здоровые, циклотимики. Они у нас совершенно не биполярки. Вот. Но всю жизнь они у нас живут в двух фазах. То есть у них то, они полны энергии, они прямо креативные и так далее, то вдруг сдуваются и вот потом вылезают снова. Вот. Значит, что хотела бы отметить? Вот это состояние которая у там, взрослого ребенка, в смысле у взрослого человека или у маленького ребенка будет называться вот этой циклотимией, да, то есть циклотимические. У подростков почти норма. Вот на этот кусок, пока он подросток, у них вот это вот почти норма. То есть подросток может плакать, смеяться, быть то в таком настроении, то в таком. За счет чего? Не за счет вот, предыдущего листка, а за счет того, что у них в этот момент выстраивается, перестраивается гормональная система. То есть у них в этот момент идет такой гормональный раздрай, гипоталамусы с гипофизами, с тимусами, щитовидкой, гонадами и всем прочим, ведут такой сложный, умопомрачительно сложный многолог, что периодически этих кидает то туда, то туда. То есть если вы это видите у подростка, вы ничего не диагностируете. То есть вот, ничего вы не диагностируете. Это надо просто учитывать. У взрослого человека, да, бывает, соответственно, что человек за собой это знает. И, что делать, если вы такой человек? Планирование ваше все, то есть вы приблизительно понимаете, что и как на вас действует, вы знаете, как смягчить, как и чем смягчить вот эти ваши падения, и основная ваша психотерапия, самопсихотерапия, это я знаю, что это пройдет. То есть я знаю, что это не навсегда. Угу, поняла. Я вылезу, я, соответственно, надо полежать. Вот. Если рядом с вами такой персонаж, ну, надо все время понимать, в каком состоянии он находится, на какой фазе, куда движется. И если у персонажа с головой все в порядке, то это обсуждается. У меня, например, есть такая подруга, я знаю, что осень – это все, и когда она мне говорит: «Катя, вы примете участие в моем проекте в середине октября?» Я говорю: «Нет, потому что в это время вы будете лежать грязной тряпкой». Она говорит: «Ну, может быть, в этом году не». Я говорю: «Может быть, я вам это искренне желаю, но планировать с вами проект не буду». Вот. Еще ни разу не ошиблась. То есть мы имеем дело с чем имеем, чем четче мы понимаем. Вот это вот «соберись, тряпка, встань». Да. Вот. Нет. Акцентуация, она, кстати, очень милая, потому что они на пике выдают такие креативные штуки, что просто, ну просто. Они же нормальные, да? Мы помним с вами, что это не МДР. Это, соответственно, норма. Поэтому их истории – это не узкоколейка Павла Корчагина. Это абсолютно нормальные, очень интересные проекты. Дальше, что у нас еще часто встречается? Слушайте, ну сейчас из-за многообразия современного мира очень часто, конечно, встречаются вот эти люди со склонностью заморачиваться и истощаться. Истощился. Тут те самые астеноневротики. Если вы почувствовали рядом с вами ребенка, который вот пытается туда... Во втором классе: «Мам, я устал, я не могу делать уроки». Не поощрять ни в коем случае. Сейчас выпьем, соответственно, витаминчиков, полежим, сделаем, все будет. То есть не поощряем, не толкаем туда. Очень важно, особенно про детей. Потому что сейчас дети вот в эту астеноневротическую вот эту вот ситуацию, они в качестве эскапизма убегают. Те, которые не могут из себя изобразить аутиста, убегают вот туда, понимаете? Это ужасно на самом деле. Вот. А если вы сам такой, опять планирование ваше все. То есть у меня был такой друг в юности, который вот он... Все, ну не знаю, что-то сделали и убежали, а он вот продолжает вот... И мы как-то, мужики, ну, в смысле, парни, мы тогда у нас подрабатывали все, потому что ни у кого денег не было. Мы, когда учились, мы все подрабатывали. И мальчишки подрабатывали, корчевали лес на этих дачных участках, там что-то строили. И вот на какой-то такой стройке, значит, все там что-то приколотили свою часть и пошли там то ли курить, то ли что. А он, значит, продолжает вот. Чук, чук, чук. Мне стало жалко, я пришла, говорю: Лёха, слушай, а чё ты, все уже вон там отдыхают, а чё ты? Он говорит: понимаешь, я всё это делаю так медленно и печально, что мне нужно делать это всё время, не останавливаясь. Тогда я достигну приблизительно таких же результатов, как и все остальные. Сейчас доктор наук, заведует лабораторией. Но ботаник, в прямом смысле этого слова. То есть, если вы знаете это за собой, распределяете силы. Не бросаетесь на что-то, а распределяете, чтобы хватило на всю жизнь. Дальше, что у нас еще есть? Ну, шизоидов мы их уже упоминали. Это холодные люди, от них не дождешься никакой эмоциональности, не надо от них ждать сочувствия, бесполезно, даже не заморачивайтесь. Но вот обсудить с ними что-нибудь вместо сочувствия у шизоида можно сказать: слушай, давай обсудим, мне нужно знать твое мнение вот по этому вопросу. Он немедленно мобилизуется и будет с вами обсуждать, пока вы его не заткнете. Потому что часто они обладают таким вот достаточно сложным, действительно многофакторным мышлением. Если вам такой достался, ну, используйте. Ну, слушайте, пылесосом еще можно покрасить потолок, но нельзя согреть стакан чая. То есть используйте как можно. Если вы сам он и чувствуете, что от вас ждут каких-то чувств, а вы их дать не можете. И даже не очень хорошо понимаете, чего, собственно говоря, от вас ждут-то. Вам кажется диким, что кто-то может ожидать от вас, что вы кому-нибудь скажете: бедная ты моя, бедная. Ну, то есть, это зачем? Вот. А если вы вот это себя узнали, то, как правило, у вас хватит интеллекта, чтобы всем заинтересованным лицам сообщить о вашем устройстве. Шизоид способен на это. Нестероид вот не способен. А шизоид способен сообщить окружающим людям о том, что я, знаете, вот устроен так и так. Меня можно использовать так и так. А вот так и так меня использовать нельзя. Я вот непригоден. Вы знаете, люди это слышат. То есть идея, что люди не слышат, когда им говорят, нет, они слышат. Значит, эпилептоиды были и там, и там. Это взрывные люди, которые вот склонны прямо впадать в ярость. Причем впадают в ярость они, как правило, от нарушения привычного порядка. То есть если что-то, пока все идет вот так, они ничего. Они вполне в рамках. А вот что-то пошло не так, ребенок эпилептоид очень тягостно, особенно если его повезти куда-нибудь на курорт, впадают вот просто в экстаз, в ярость вообще. При этом они, как правило, с обостренным чувством вот чести, долга, то есть они верные такие вот, то есть это верный друг, он вступится, если что, он не промолчит, он вот... Слушайте, эпилептоидов, если они рядом, это тяжело, но здесь просто надо учитывать их характеристики. И, в общем, подумайте, может, вам и не надо на сложный курорт ехать с таким ребенком. Может быть, вам посидеть. Если это муж, надо так спланировать, соответственно, отпуск, чтобы у него была канализация вот этого. Ну, как бы маршрут пошел не так, там, не знаю, наколол дров. Фильм с Челентано хороший. Укрощение строптивого. А вот, строптивого. Рассчитывать надо. Да, да, да, да. То есть прикидываем, что с нами эпилептоид. Если у них высокий интеллект, то они стараются сами бороться, они сами стараются они учатся по мере взросления и как бы мудрения, они учатся говорить. Они говорят, не надо, вот не трогай меня сейчас, я вот уже не могу, я вот, пожалуйста, можно я выйду, можно я пойду погуляю, можно я... То есть они вот учатся этому, слышьте их. И тогда этого всего будет меньше. Вот. Еще две категории, и, соответственно, переходим уже к вопросам. Что? А, не сказала, да? То есть если вы, ну, как бы сам в себе чувствуете, что вы этот самый эпилептоид, то мобилизуем все извилины, которые есть, и опять же пишем монолог эпилептоида. То есть, если, например, вы собрались замуж или жениться, то вы говорите, дорогая, я безумно тебя люблю, но если меня будет утром, особенно трясут, я бываю страшен. Я не хочу ничего плохого тебе, я тебе хочу только хорошего, но это вот моя характеристика, это вот так. То есть изучаем себя изо всех умственных сил, какие есть, и составляем монолог эпилептоида. Опять же, сообщаем окружающим инструкцию по вашему применению. Еще раз, у эпилептоидов, хотя они, в общем, они бывают страшны, у них есть и такие яркие... Значит, вот важная вещь, которую я не сказала, как бы я биолог, прям должна ее сказать. Ребят, мы все с вами понимаем, если они в популяции существуют, они зачем-то нужны популяции. То есть все вот эти полубезумцы, они когда-то спасают популяцию или продвигают ее вперед. Они нужны, иначе эволюция их бы элиминировала давно. Они все нужны. А вот сейчас назову одних, которых, ну, которые, на мой взгляд, самые тяжелые. А вот, но знаете, наверное, зачем-то и они нужны. Это... Даже не знаю, как сказать, зануды-филистеры. То есть это люди, которые вот ходят и вот так вот, знаете, вот Козьма Прутков, вот так вот. Раздражают, ну не сказать. Сейчас таких детей разводят. Родители умеют таких детей прям разводить. Сейчас их поменьше стало, потому что рождаемость как-то повысилась в какой-то момент. А когда вот были эти одинокие, боже мой. Я вам вот сейчас скажу, речь невнятная, мысль довести до конца не может. В классической русской литературе, вспомните, очень много. То есть, похоже, вот в XIX веке их последний раз разводили, а вот предпоследний, а последний вот тут недавно. Значит, видите такое в своем ребенке, вырубайте. Ну, просто вырубайте, потому что это бесит окружающих. Чувствуете в себе, ну вот чувствуете, что вот склонны вы поднять палец и начать вот это самое. Ну, не знаю, носите с собой бутылку воды. Что касается окружающих, ну, слушайте, но если это любимый родственник, просто переживайте как погоду. И еще один тип – это борцы за правду, революционеры. Ну, то есть это вот те люди, которые не могут не написать жалобу, если вот чего-то там в интернете они напишут, вот, а потому что надо. Когда им говорят, ну зачем? Ну это же то самое. Надо. Надо, если мы не сделаем, то значит вот. Самое страшное – это гибрид. Мы же помним, да, что чистые типы редко встречаются, чаще смешанные. Самое страшное – это вот гибрид филистера и революционера. Они же могут, понимаете, если пламенно и гормонально все хорошо у них, высокий уровень гормональный, они же могут за собой некоторое время повести. Дураков, но могут. И тогда это страшная сила, если вот при этом еще высокий гормональный уровень. Про высокий гормональный уровень у меня есть прекрасное совершенно наблюдение. Это последнее, просто чтобы веселенькое было. А то я что-то последнее, какие-то нехорошие вещи говорила. У меня есть подруга, она детский врач, преподаватель, кандидат медицинских наук, ну, прям врач-врач такой, знаете. Вот. И мы с ней однажды, пожилая уже, как и я, мы с ней однажды были в доме, ну, какой-то дом отдыха или что-то такое. И выходим в столовую, а там, знаете, телевизоры везде висят, и там показывают Белоснежку диснеевскую. И там, значит, она вот как-то встает, открывает окно, там какие-то птички, она начинает танцевать. Вот. А утро, значит, мы на завтрак пришли такие. Моя подружка поднимает глаза туда, смотрит на это время, некоторое время, говорит, надо же, как хорошо надпочечники работают. Вот. Значит, вот это про сочетание. То есть, если у него еще хорошо работают надпочечники, то это просто, ну, просто вот. Значит, собственно говоря, резюмировать я резюмировала раньше. Оно норма, оно нужно в популяции, то есть клясть это и говорить, ах, ужас, ужас, ужас, ужас. Мы не можем, потому что это все куда-то двигает нашу популяцию, не отобрались они. Но не учитывать это, что называется, себе дороже. Вот. Акцентуация, крайний вариант, нормы. Классификации были, есть и будут. Вот, все. Теперь. Прошу прощения, просто про предпоследний тип. Не очень понятно, что это за тип, честно говоря, вот, который филистеры. Что делать с последним типом? Последних типов, если вы не относитесь, соответственно, и не хотите принять в этом участие, то мемом из интернета это обуславливается. В жизни всегда есть место подвигу, главное держаться подальше от этого места. То есть, если вы видите революционеров и не чувствуете в себе такого же ража, то от них надо просто держаться подальше. А вот, что касается филистеров, то это застревающее мышление, это не шизоидность, шизоиды имеют логику, а это вот, понимаете, это люди, которые упиваются способностью вот, писать. Слушайте, вы чат GPT читали? Вот он. Вот. То есть сначала вроде ничего, а потом вы понимаете, да, что это как-то вот так вот, да, вот эта монотонность, но при этом это поднятый палец, понимаете? То есть это меня надо выслушать. Дети ужасные эти, просто ужасные. Меня надо выслушать, что вы не интересуетесь динозаврами? Сейчас я вам расскажу, какие бывают динозавры. В отличие от шизов, у которых есть, ну, там есть новизна. У филистеров новизны нет совсем. То есть там нету нового, там есть вот это вот, вот эти словесные кружева, вот это вот. Вот. Я не знаю, зачем они в эволюции, но судя по русской и английской классической литературе, они были всегда. Вот, давайте еще вопрос. Здравствуйте, снова Анна, Каховские ромашки. Хотела уточнить, у меня есть воспитанник девиантный, и у него гипертимно неустойчивый тип. Недавно я провела исследование, и у него оказалась улыбающая депрессия. Что у него оказалось? Улыбающая депрессия. Какая депрессия? Улыбающая. Простите. Да, есть такая депрессия. Ну, понимаете, психиатры так говорят. Следить за всеми классификациями я не успеваю. Но это человек, который постоянно улыбается. Но он же гипертимный, и он всегда в таком этом. Но при этом вот у него депрессия, и он, учитывая, что он много врет, он мне признался все-таки, я не знаю, насколько тоже верить, что у него есть и суицидальные мысли. Вот что мне с таким делать? Потому что я в ступоре и не знаю, что делать. А сколько лет юноше? 15. 15, да. Ну, он согласен собирать ОПГ уже. То есть, такого. Простите, вот... что он согласен собирать? Организация преступной деятельности, групповые, да, вот эти. Такой он, драки, вот прям очень девиантный. Слушайте, наверное, ничего не делать. Предоставить его своей, его судьбе. То есть попробовать переложить ответственность. Сказать, зайчик, в конце концов, это твоя жизнь. Ты можешь сделать с ней все, что угодно. Мир прекрасен, в нем есть масса всего. Ты можешь отказаться это жрать, зайчик. И, соответственно, слиться, как воронка в унитаз. Это можно, зайчик. Я буду скучать по тебе, но немножко. Дело в том, что когда с ними носятся, как с писаной торбой, это усугубляет ситуацию. Всегда усугубляет ситуацию. А поскольку ему всего 15, то есть это еще, ну не ребенок, конечно, но близко к тому, у него, какой бы он ни был там девиантный и так далее, какой-то шанс у него остается. Сообщите ему, что он у него есть, но он может его похерить. Вот. Я не думаю, что вам надо делать с этим что-нибудь еще. Вот. Спасибо большое. Екатерина Вадимовна, я хочу спросить про своего прекрасного 9-летнего сына, у которого я вот слышу, у него прям сочетаются истероидная штука и та, которая вот еще чуть-чуть и маниакально-депрессивная, ну, в смысле, когда периодами. Mm-hmm. Ну, в общем, мужчина ходит как бы в театралку, причем в серьезную, и я периодически вижу, что вот эта вот тема у него периодов вот этих вот существует, и он то у меня там в кино снимается, то все, и ничего я не хочу. И такое уже как бы вот 2 года длится. И я переживаю сильно, потому что мы с мужем вообще вот эти самые обычные, которые такие, блин, что это такое? Нету, очень да. трудно, как бы, естественно, мы его сильно любим, и, в общем, не хочется его как-то обижать. Что с ним делать-то? Слушайте, 10-й год, вы можете его проинформировать. То есть вы можете ему сказать, что, зайчик, соответственно, ты нормальный, но вот есть особенность, вот смотри, вот мои наблюдения, вот мои наблюдения, вот мои наблюдения. Возражай или подпишись. Если он говорит, возражаю, я всегда одинаковый, врешь ты все. Он же еще, мы помним, что он еще плюс истерик. То есть вот это вот, я не знаю, ну, естественно, я плохой, вот это естественно вот выбирайте, когда он, соответственно, стабильный. Он бывает стабильный. Вы, для такого разговора возможен только... Нет, в истерике мы не это самое. Не ведем диалог. Да, да, да. Значит, зайчик, вот у тебя есть вот это, у тебя есть вот это. Подписываешься, не подписываешься. Если он подписывается, давай смотреть, как мы это будем учитывать, как ты будешь сообщать. Сообщение истериками меня не устраивает категорически. То есть помним, да, истероида не поддерживаем никогда, потому что он это жрет, он этим питается. Да, то есть вот, это, вот, да, вот этот демонстративный тип, он этим просто питается. Поэтому мы никогда истероиды не поддерживаем. А вот этих вот циклотимиков мы, наоборот, мы поддерживаем. То есть мы учитываем, когда не требуем от него чего-то, говорим, соответственно, через некоторое время ты все наверстаешь. Спасибо вам большое. Ага, ага. Они действительно наверстывают. То есть у них нет... Они делатели, как правило. Просто вот, ну, вот такие. На самом деле даже биполярщики, ну, они как бы деятели. Другое дело, что у них не всегда оно адекватно. Но они тоже делатели. Угу. Здравствуйте. У меня будет такой неинтересный вопрос. Чисто профессиональный. Я медицинский психолог Центра Сербского. Хотел вот такой вопрос задать. Я очень много вижу таких пациентов, но именно не с акцентуациями, а с личностными расстройствами чаще всего. И мне интересно, хоть одного из них можно вылечить или нет? Потому что то, что мы сейчас говорим, мы как бы к ним адаптируемся. Но у меня ребята, которые совершили преступление по своим вот этим вот дисфункциональным, то есть, личностным вопрос, чертам. Вопрос, можно ли их адаптировать к обществу? Можно ли хоть как-то их приблизить к социуму? То, что я пробовал, ну, когда учился, у меня был психоанализ с пенисом отца, что нужно там разобрать, где чей пенис и так далее. Ну, психоанализ. Вот, это бред полный. Сейчас я пытаюсь там когнитивно-поведенческой модели работать. И я понимаю, что... Мы ничего не можем сделать. Вот чисто к вам вопрос как к практику. Хоть одного можно вылечить? Слушайте, если это взрослые люди, а это взрослые люди? Взрослые, взрослые, да. Вы, наверное, нет. Жизнь может. Нет, бывает. Но слушайте, ну, не знаю, читайте им или... Попросите GPT написать резюме. Читайте им историю Жана Вальжана. Не целиком. А вот тот момент, когда он ложки украл. Вы сами отверженных читали? Нет, нет. Нет, значит, это Гюго, отверженный. Не надо все, все не прочитайте. Начало почитайте. Персонаж Жан Вальжан освободился из, ну, откинулся с зоны. Соответственно, не знает, что делать дальше. Священник попадает к священнику. Священник, соответственно, ну, с ним о чем-то таком душеспасительном разговаривает. Жан Вальжан убегает, украв у него серебряные ложки. Дальше, спойлерить не буду, прочитайте, что будет дальше. Это сильно, это реально сильно. Пробуйте. Говорят, что, ну, вот это, условно говоря, книготерапия помогает. Спасибо. То есть только вот какие-то, то есть методика, делай раз, делай два, делай три, и с каждым шагом он приближается к обществу. Я не знаю такой методики. Но вот у вас в практике были такие люди, которые менялись или нет? У меня дети-подростки, да. Ну были. Вот дети-подростки. Были, ну, были. Были, были, были. Ну это хоть какую-то надежду дает. Спасибо. Здравствуйте, Ксения Владимировна. Хотела спросить по поводу персонажа, которого вы описывали, безэмоциональный, холодный. К сожалению, я замужем оказалась за таким человеком, до сих пор. Слушайте, шизоиды прекрасны, ну зря вы так. Они в определенных моментах жизни, они лучше всех. Ага. Да, как сказала моя свекровь, где посадишь, там сидит. Вот такой человек, да, особо как бы его о чувствах никто не спрашивал, да и он и разучился о них вообще говорить. И до определенного момента я даже этого не замечала. Потом как-то меня это стало настораживать. Я с ним говорила, а что ты чувствуешь? Вот фильм посмотрели, да? А вот какая-то ситуация случилась. Слушайте, что-то не дергайте. Слушайте, ну, найдите подругу, с которой вы сможете поговорить о том, что она чувствует, когда это... Не трогайте. Вот, да. И я хотела спросить, что до какого-то момента все было нормально, но когда начали происходить события уже трагические, ну, в моей жизни, и я, грубо говоря, там разговариваю по телефону по поводу, извините, там, умирающего отца, а он заходит в комнату и говорит, слушай, ну мы будем сериал сегодня смотреть или нет? Я думаю, господи, что это? Мне стало страшно, мне стало как-то не по себе. Я успокоилась, подумала, что, ну, наверное, это что-то, вот, что-то, какой-то характер у человека такой, извините, волнуюсь. Вот, и я сделала вывод, действительно, что не трогать, вот как вы правильно сказали, чем меньше я его трогаю, чем меньше нет, я ему... Нет, нет, вот в этой ситуации с умирающим отцом вам нужно было ему объяснить. Ну, вообще... Объяснить, не как бы зарыдать, и он этого не поймет, что плачет-то, а объяснить на рациональном уровне. Дорогой, вот мой анализ этой ситуации. Я вас уверяю, в следующий раз пришел бы с чашкой чая. Помните этого, как его, Шелдона? Да, да, да, да, да, да, да, да. Вот. Вот это в следующий раз пришел бы с чашкой чая. То есть нет, нет, нет, ребят, значит, от шизоидов нельзя требовать чувств. Они их дать не могут, ну, как бы нет, и взять неоткуда. Но им можно объяснять алгоритмы, у них можно запрашивать алгоритмы. То есть они, то есть если, например, ему сказать, как ты думаешь, как я вот, я очень переживаю, что я переживаю, ты понять не можешь, но как ты думаешь, как бы я могла от этого отвлечься? Выдаст алгоритм. Я думаю, что можно сделать так, так и так. А если это тебя не устраивает, то вот так, вот так и вот так. Если к эпилептоидам не лезть с изменениями, к шизоидам с чувствами, а, соответственно, к истероидам с пониманием, они, в общем, очень неплохие люди. А, у меня вот вопрос. Вы сказали в какой-то момент, что не надо, если вы замечаете какие-то склонности в ребенке, не надо их дальше развивать. Но... Их не развивать, а не надо их поддерживать. А вот наоборот считается, что вот ты увидел математическую склонность, вот как вы говорили, да, там в эту школу, там на музыку. Это не математическая склонность, Светлана. Когда как она тогда выглядит... Это вот... Она не выглядит математической склонности. Это извращенный мозг, соответственно, убитый, обосознанное родительство матери видит в нем. Не видит. Вот, вот эти дети, я их много вижу, достаточно. Ну, в смысле, 33 года практики. Которые рисуют, соответственно, допустим, этажи считают, рисуют схемы водопроводов, знают все станции метро. Это не выглядит математической одаренностью. Нет. Это нужно очень иметь извращенные мозги, чтобы... А как тогда она выглядит? Кто? Математическая одаренность? Одаренность или вообще какая-нибудь? А ее до 10 лет и нету никакой математической одаренности. Придумали, соответственно, там, я не знаю. Ну вот из этой серии «Богу деньги не нужны, попыты есть должны». Это придумали. Вот то, что мы называем математической одаренностью, недаром хорошие математические школы принимают в 5-6 класс. Они знают, что там до этого ничего нету. Самая ранняя одаренность – это художественная одаренность. В 3 года, может быть. Ее ни с чем не спутаешь. Это офигенно. Приблизительно тогда же, чуть позже, музыкальная одаренность. Но это вот эти вот там маленькие Моцарты, которые по ночам к роялю встают. Вот. А та поздно, та лет 10 позже. А это шизоидная акцентуация, которую надо аккуратно, этого ребенка надо аккуратно отодвигать. Я, понимаете, я самого страшного-то не сказала. То есть могу напугать, конечно. Ведь часть сваливается. Небольшая, но сваливается за жизнь. Сваливается. Да никто не знает, где эта грань. Слушайте, но... Поэтому, если мы видим ребенка, то мы его отодвигаем. Сколько у нас сил есть, столько и двигаем. Вот. И у эпилептоидов, как правило, припадков-то нет, а вот эта активность-то есть. Что там говорить? Можно? Был один вопрос, а вот ответ на предыдущий вызвал еще один вопрос. Ну, вы говорите, что математическая одаренность там раньше 10 лет не проявляется, да? Бывает же, ну, их мало, но бывают какие-то дети, которые вот именно в какие-то математические задачки там что-то увлекаются буквально в 5-6-7 лет. Конечно. Ну, это можно считать таким? Или, ну, нет, это увлечение ребенка. Бывают дети, которые увлекаются математическими задачками, бывают дети, которые увлекаются собиранием жуков. Ну да, у него есть такое увлечение у ребенка, решает задачки. А есть такие дети, которые прописи любят писать, да, в этом же возрасте. Они увлекаются писанием прописи. Здесь все нормально, никаких этих нет. Просто если это выглядит патологически, ребенок все время... Нет, делает это. Вопрос не совсем про это, вопрос был про то, что вы говорите, математическая одаренность может проявляться там, ну, не раньше лет 10. Так вопрос-то в чем? Вопрос, может ли, не является ли... Нет, это не является математической одаренностью. Как правило, вот эти вот дети, которые любят решать примеры, они математически не одарены. Не примеры, а почему? Какие-нибудь там те же, что-то более интересное, более там для старшего возраста. Их мало, но они проявляются иногда. Слушайте, ускорение психического развития, вундеркинды так называемые, это существует. Это нормальное явление. Если у нас есть задержка психического развития, у нас есть и ускорение психического развития. Это нормально. Потом они, как правило, да, возвращаются. По времени, эти да, дотягивают сюда, а эти возвращаются сюда. И вот дети, которые любят просто, ну, вот, порешать примеры или поделать прописи, или, соответственно, там в 3 года уже читают, это, как правило, это вот общая неспецифическая одаренность. Ладно, вопрос был немножко неправильный, но, наверное, это не относится уже дальше к теме лекции. А к теме лекции относился другой вопрос. Вы говорите, что, с одной стороны, нужно вот такие вот вещи, такие акцентуации, как бы отлавливать и им максимально не способствовать, да? А с другой, у детей. Да, а с другой стороны, учитывать эти особенности. Вот, а, то есть учитываем мы только для взрослых, а для детей что делаем? Ну, вот есть акцентуация, допустим, та же шизоидная. Наблюдаем это у ребенка. Что делаем? Как мы отодвигаем? Как мы отталкиваем? Пока ребенок в нашем поле, мы максимально по норме реакции развиваем его возможности определять чувства у других людей, определять у себя, называть их у персонажей мультфильмов. Мы развиваем его до его потолка. Пока он ребенок и в нашем поле. Вот так. Хорошо, спасибо. Добрый день. Вот у меня такой вопрос, что касается любой формы, да, если ребенок переживает, например, онкологическое заболевание, и у него, ну, это усиливается. Есть ли методология какая-то, да, вот сглаживание, потому что, ну, в период лечения достаточно сложно это, да, как-то загонять в рамки, ну, да даже ты больше даешь слабины в этом части. Нет, ну слушайте, вот. Ребенок... После, да, когда уже, ну, после... Да, там, то есть ребенок репутация... вышел в устойчивую ремиссию, и да, вам сказали, ремиссия... ну, условно говоря, что ребенок, все, с ним все в порядке. Да, с ним все в порядке, у него условно там есть 3 года, которые наблюдаются, да, ну, возможный рецидив, но он в ремиссии находится. Соответственно, необходимо прорабатывать с ним вот какие-то проблемные моменты. Но это воспринимается... в большие штыки, да, чем было до заболевания. Да. То есть это все усиливается такими да. эмоциональными всплесками достаточно сильными. Ну, ребенок причем... пережил достаточно да, много всего. Да, много пережил, но получается, то есть у него эмоциональный интеллект, он, ну, остался, грубо говоря, там, 2-летней давности, да, он не да. нагнал своих подростков, да, и да. при этом там, в 12 лет ведет себя условно там, по отношению к своим сверстникам, да, как 9-летний ребенок. Вот каким образом правильно его подсказать ему, помочь, чтобы он нагнал вот это отставание в эмоциональном плане? Слушайте, ну здесь степ-бай-степ, вероятно. То есть с родителями ребенка разрабатывается план, и ребенку говорят, что зайчик, значит, смотри, ну вот как мы, допустим, руку сломали, да, она заросла, а мы дальше что делаем? Мы дальше ее тренируем. То есть вот у тебя сейчас со сверстниками рука не тренированная, сейчас будем тренировать. Для этого берем, там, пытаемся понять, чего они чувствуют. Пытаемся понять, чего я чувствую, пытаемся понять, чего делаем. То есть буквально там, ну не знаю, можно тренироваться на Винни-Пухе. То есть это очень сложно эмоционально. Мультфильм, если его разобрать, то это почти как, не знаю, иностранный язык выучить. Вот, то есть да, это здесь с налету не получится. Если ребенок, например, 2 года лечился от онкологического заболевания, понятно, что действительно он в какой-то степени остался вот там. Просто степ-бай-степ, во-первых, проблема не замалчивается, озвучивается, что она должна быть решена, и составляется план, и дальше. Хорошо, еще маленький вопрос. А вот, например, ну, в бытовом плане, да, когда он болел, он словно привык к тому, что когда ему плохо, да, ему делают какие-то блага, ну, условно, там, любимые конфеты разрешают. Да. И он понимает, у него это отложилось, да, соответственно, сейчас уже он, слава богу, здоровый и начинает требовать. Да. Я хочу эти конфеты. Он прав, конечно. А ему, опять же, сообщается, как оно теперь будет. Причем не без, ну, как бы не причинно-следственная связь, а вот, зайчик, значит, предыдущие вот годы было вот так. А следующие годы будет вот так. А если истерика? Нормально. То есть отставить, пусть истерит, да? Ну, он же должен, да, он же должен как-то попытаться достичь. Ну, здесь просто у родителей подсознательно возникает пожалеть, да, потому что ребенок пережил вот это серьезное заболевание. Понятно, понятно. Естественно, потому, и оно в некоторой степени, в том числе с эмоциональным фоном связано. Соответственно, есть тоже риски, что при вот этих, да, сильных эмоциональных перепадах может случиться рецидивная какая-то вещь. И, естественно, ну, ты понимаете, как себя правильно вести. Понимаете, дело в том, что родители могут принять любое решение, в том числе и продолжать кормить его этими конфетами. Mm-hmm. Ничего такого уж особенного. Вот если он, когда болел, ел эти конфеты, ну чего уж такого страшного, если он будет их есть, и когда он здоров? Не, ну он начинает вес просто набирать. А вот. То есть здесь задача родителей сообщить ребенку, как оно теперь будет и держаться. Вот дело в том, что ребенок, убедившись в том, что стало так, как сказали, он испытывает даже некоторое облегчение. Потому что на самом деле дети, вот эта идея, что дети любят истерить, дети истерить не любят, они от этого изматываются. Да, но они же потом приходят и внутренне понимают, что им неприятно, человеку ну, рядом неприятно, говорю, приносит извинения. Если, потому, да, если бы сказали, осадок. Будет так и стало так, то не будет он долго допустить. Спасибо большое. Ага. Спасибо большое за интересную тему. Хочу задать такой вопрос. Вот если взрослый человек, не ребенок, ну вот имеет такие склонности, примерно как подросток, то есть в какие-то моменты проявления там чувствительности, доброты, нежности, всех талантов вместе взятых, потом провал в апатию, какие-то немотивированные там вспышки гнева. Это все-таки больше, наверное, циклотимик, чем эпилептоид. Никак обстановка не меняется при этом. А может быть и что-то другое. Ну, это надо, слушайте, ну, вот эти... Просто, вот, ну, похоже на циклотимика, просто хотела бы услышать какую-то вот, ну, инструкцию по применению. Никаких заочных диагнозов нет, то есть, если непонятно, что и хочется разобраться, можно сходить к специалисту. Специалисту увидеть. То есть, надо отвести к специалисту. А сам человек не заинтересован узнать, что это с ним, если взрослый? Да, с ним все прекрасно. А с ним все прекрасно, тогда да, тогда сложно. То есть вот эти вот моменты, когда там депрессняк и все прочее, его не, ну, в смысле, его не огорчают? Ну, наверное, огорчают, но все же ищут причины снаружи. Ну. Тогда, наверное, это выросший вот тот вот вариант, про который уже здесь говорили, сочетание демонстративности и... Соответственно, вот цикла этого, да. Да. И что-то во взрослом возрасте как-то на это реагировать. Во взрослом возрасте только сам человек может чего-нибудь принять решение, как вот коллега говорил про ребят, которые там нарушили закон и так далее. Могут ли они вылезти? Могут, но только если сами примут это решение. А окружающим как в такой ситуации да, просто нет, прятаться. Окружающие лучше. Могут, если он считает, что когда ему плохо, виноваты другие, а когда ему хорошо, вообще он тут вот кум-королю, брат-министру, нет. То есть лучше вовремя спрятаться в кладовку. Лучше вовремя спрятаться в кладовку. Спасибо. Ага. Ну, видите, люди развиваются в течение всей жизни. Может быть, когда-нибудь товарищи заинтересуют, чего это с ним так. Ну это же еще может быть и инфантилизм обычный, без всякой циклотимии. Обычный инфантилизм это может быть, не прошедший подростковый кризис. Изменить человека возможно. Человека изменить возможно, ну в смысле снаружи, если ребенок, да. Чтобы он смог изменить. Чтобы он захотел, нет, почти нельзя. Почти? Почти, да, потому что у любого правила есть исключение, конечно, конечно, конечно, почти, именно почти. На ребенка можно влиять, он, понимаете, для этого у нас и есть этот этап детства, чтобы мы могли влиять. Понимаете, так бы человек, если бы, ну, как бы эволюционно это было не надо, то ребенок бы у нас рождался, знаете, как вот, ну, не знаю, этот, как его... Видели наверняка в интернете, господи, ящерица-то такая, хамелеон. Вылупилась и уже вот прям готовенькая. И пошла, и уже мух ловит. А у нас ребенок нет, он еще, мы его еще формуем. Вот. Ну чего, ребят, все? Что там у нас со временем-то? Добрый вечер, быстрый вопрос. Есть молодой человек, 6 лет. Очень яркий тип, которому всегда все интересно, все надо. Сегодня он у меня мотоциклист, который ездит там, я не знаю, чуть не задом. Завтра он хочет на фехтование, но его пока не берут по возрасту, поэтому он ждет там на брейк-дансе. При этом он хочет заниматься гитарой, и не просто, а у него будет самая лучшая группа, самая крутая, за барабанщиком, клавишами и так далее. Вот, и все вот это вот, если мы идем на лепку, то мы не лепим маленького котика, который принят в мастер-классе, мы хотим самого большого и сложного дракона. И вот, то есть у него все на максималках, да? Вот, вот эта вот личность, ее как-то притормаживать или... Да. притормаживает, да? И вот, например, отведите меня на гитару, я буду гитаристом. Идем, значит, на прослушивание в музыкальную школу, и за 2 часа до музыкальной школы он повторяет песню, которую надо спеть на прослушивании. Он не помнит, точнее, плохо помнит 2-й куплет, и 1.5 часа, наверное, он рыдает дома, значит, в каждой комнате, там, в каждой комнате, ходя за мной, и говоря, что нет, я не смогу, отписывай меня от гитары. Притормаживайте, вот говорите, 2 месяца будешь просить, может быть, отведу. Ну, а давать ему возможность вот это вот... Все возможности не давать. Давать через 2 раза на 3. И то только если 2 месяца подряд. Мы вырабатываем, то есть у этого ребенка есть креатив, есть яркость, есть сила нервной системы. Мы вырабатываем у него терпение. Терпение, устойчивость. Все, поняла, спасибо. Ага. Как раз, а если полная противоположность ребенок? То есть он закрывается в комнате, я ничего не хочу. И, а вопрос-то ко мне? Ну, вот, не предлагаешь ему, да, как его вытащить из комнаты? А сколько лет? 12. Да, наверное, уже никак. Наоборот, перестаньте предлагать, соответственно, отойдите и ждите, пока вылезет. И сам что-то захочет. Да, да. То есть, если он хочет ходить на плавание, ему другого ничего не предлагать. Пусть ходит на плавание. Да, пусть ходит на плавание, конечно, конечно, конечно, конечно. И вообще, вот современные дети, как правило, перекормлены. Зажрались. В том числе и предложениями. Вот, надо подождать, пока ребенок выйдет и что-нибудь захочет. Беспокоит именно вот эта закрытость, да, что он вот в связи с... Ну, слушайте, 12 лет, может, закрылся уже по возрасту. Они бывают, закрываются. Нет, нет, не лезть, не предлагать. Это... А вот если тогда он увлекается гаджетами, да, собственно говоря, да, в ограниченное по времени, но там он в этом мире прекрасно себя ощущает. Ну, это значит, что ему в том мире комфортно. Ну, что плохого-то? Это же мир, в котором он будет жить, ну, в смысле, следующее поколение будет жить частично в виртуальном, а частично в реальном мире. Это объективная реальность. Ну, это так. Значит, по крайней мере, в том мире он чувствует себя комфортно. То есть это его особенность, что у него друзья, там ему там хорошо. Ну да. Все, ребята, спасибо. Спасибо.